Глава 53. Злата. Спустя месяц. Центр Москвы гостеприимно встречает меня солнцем и легкой апрельской прохладой. Сбежав по лестнице, выхожу из метро и с восторгом пялюсь на здание Большого театра. До тех пор, пока меня больно не толкают в плечо сзади. «Извините», — произносит убегающая вдаль девушка. «Ничего страшного». Вздыхаю, потирая ушибленное место, и тоже ускоряю ход, чтобы не снесли. Перехожу дорогу на светофоре. Сжимая лямки от рюкзака, мчусь к куму, где у меня назначена встреча. По пути рассматриваю старинную брусчатку под ногами и стараюсь больше ни в кого не вляпаться. А потом останавливаюсь. Задрав голову к небу, щурюсь от того, какое оно ярко-голубое, а затем, прикрыв глаза от наслаждения, улавливаю запахи жареного мяса и свежесваренного кофе из кафе напротив. Слюнки текут. Я улыбаюсь. Просто потому, что продолжаю бережно фиксировать метаморфозы, которые со мной происходят. Аппетит — признак ожившего вкуса к жизни после всего, что случилось. Самая базовая потребность. «Привет!» С восторгом кричу от входа и подбегаю к Ирине. «Ты такая красавица! Обалдеть!» Совершенно случайно мы смогли связаться. Я в момент ночного, жгучего любопытства восстановила свою страницу, и первое, что увидела — сообщение от старой знакомой с предложением встретиться, пока она будет проездом в Москве. Ира скромно улыбается и королевским жестом разрешает себя рассмотреть. Тонкий шелковый платок на голове. Длинное приталенное платье оливкового цвета и шикарные кожаные сапоги. На спинке стула замечаю белоснежное пальто и сумку. Кажется, Ботега. «Привет, Златик!» — расслабленно здоровается Ира. Улыбается доброжелательно. «Ты тоже, как всегда, отлично выглядишь. Скажешь тоже». Смеюсь, скидывая пуховик. «Можешь не врать, Ир». На мне обычные джинсы-трубы и черная водолазка. Правда, ради такой встречи я немного подкрасила ресницы и не стала забирать волосы в привычный хвост. «Ты в своем возрасте и в мешковине будешь прекрасно выглядеть», — смеется она. «Стройная такая, еще не рожавшая. Это мне каждые 100 грамм приходится с боем прогонять. А как твой сынок? Как Меджид?» — спрашиваю, взяв меню. На полноценный обед в таком заведении я не зарабатываю, а вот вкусный кофе с каким-нибудь приторно-сладким сиропом могу себе позволить. Диктую заказ официанту. «Раминчик дома, с папой и нянями», — сообщает Ира заметно грустнее. «Я по нему безумно скучаю. Никогда бы не поверила, что так привяжусь к ребенку. Меня как переключило. Растворилась в материнстве полностью». «А зачем же сюда приехала?» — удивляюсь. «Как такую красавицу Меджид одну отпустил?» «Да он мне сам предложил. Муж видит, насколько сильно я тоскую по родным, поэтому решил устроить мне мини-отпуск в России. Ты не представляешь, как мне не терпится вернуться обратно. Уже завтра обниму своего мальчика. Интересно за тобой наблюдать». От души улыбаюсь. «Такая семейная, светлая энергетика. Смотришь на тебя, и душа радуется. Хоть у кого-то все хорошо закончилось». Вдруг грустнею. Жизнь в Дубае в какой-то момент стала чем-то вроде старого фотоальбома. Я его закрыла и закинула на верхнюю полку. С Амиром после того ужина мы виделись лишь однажды. Я снова отчаянно ему грубила, и он не выдержал. Распсиховался, посоветовал немного подрасти и покинул мою квартиру, оглушительно хлопнув дверью. С тех пор ни разу не позвонил и никак о себе не напомнил. «Да, девочки рассказывали про тебя, Злата. Чем он тебя взял?» — задумчиво спрашивает она. «Кто?» «Рубик. Не каждая решится на такую подставу. Твои родители ничего ведь не знали?» «Нет?» — качаю головой. «В новостях уже увидели». Маму сразу на скорой увезли, отец запил. «Я все гадаю. Что же это могло быть? Он угрожал тебе?» Поморщившись, отворачиваюсь. Пусть это будет моей ценой за освобождение, Ир. Не хочу об этом вспоминать. А за тебя рада. Снова улыбаюсь. Расскажи, чем ты сейчас занимаешься? С сыночком ведь няни сидят. Да все то же самое. Дворец большой. Приходится много внимания уделять персоналу. Они, блин, тоже все со своими тараканами. Иранцы такие, знаешь. К тому же Меджид в последнее время много летает по работе. Кстати, самолет вот в аренду у твоего Хаджаева взяли. Все-таки Амир на Востоке в этом плане лучший сейчас. Хорошо. Вдруг теряюсь. Мы обе замолкаем. Я борюсь с желанием расспросить ее поподробнее. Язык прикусываю. Вы не общаетесь с ним? Нет. Ира тут же переключается на рассказ о себе и сыне. А я маленькими глотками пью свой кофе за 800 рублей. При этом счастливой себя чувствую. И пусть я сейчас не с ботегой и не ем дорогущий скрэмбл, которым обедает Ира. Пусть от моего дома до центра Москвы больше 15 станций метро. Пусть моя работа — это не то, о чем я мечтала. Зато я свободна. Попрощавшись с Ирой, возвращаюсь домой в прекрасном настроении. По пути заглядываю на работу и покупаю продукты. Абсолютная тишина в подъезде успокаивает. В это время все сомнительные личности еще спят. С трудом повернув в замке ключ, распахиваю двери и смеюсь. Душно, капец. Из комнаты появляется мужская голова, а затем и остальное тело, облаченное в шорты и майку. Вообще-то, когда клеишь обои, окна открывать нельзя. «Ну-ну», — произношу, внимательно глядя на Артёма, и, подхватив пакет, прохожу на кухню. «Ты есть будешь?»